Братья и сестры, дорогие друзья, желание мое вместе с вами сегодня читать Слово Божие. И мое желание сегодня с вами рассмотреть судьбу одного человека. Судьба этого человека – трагическая судьба, потому что в Слове Божьем описаны судьбы разных людей, и о судьбе некоторых людей – читая, мы радуемся, удивляемся, восхищаемся. Читая о жизни других людей, об их судьбе, у нас возникают какие-то вопросы, и, может быть, появляется даже страх. Почему у этого человека получилась такая жизнь? Нахожу, что для нас это будет полезным уроком, потому что Бог не напрасно на страницах Слова Божьего описал трагическую судьбу этого человека. Почему я говорю, что это трагедия человека? Потому что в древности об этом человеке были записаны слова, которые у меня вызывают страх. Почему эта история полезна детям? Потому что у этого человека, у которого трагически сложилась судьба, у него был родной брат, который был моложе него совсем на немножко. Они были близнецы. Два мальчика, или двойня, как говорят, которые родились вместе. Мама их вместе держала на руках. Не знаю, как, если раньше пеленали, ну, наверное, отдельно пеленали. Но так, в общем-то, наверное, они на одних коленях лежали. Их вместе кормили. Они вместе играли. Но потом жизнь этих людей, она оказалась прямо противоположной. И я скажу, друзья, что, в общем-то, здесь содержится один урок. Один очень важный урок. И мне хотелось бы, чтобы вот рассмотрев судьбу вот этих двух мальчиков, чтобы и дети, и мы, взрослые, для себя извлекли полезное. То есть, друзья, вместе с вами мы сегодня разберем одну книгу Ветхого Завета. Это самая короткая книга Ветхого Завета. Это книга пророка Авдия. Короче книги нет в Ветхом Завете. Это самая короткая книга Ветхого Завета. Но это древняя книга. Но раньше, чем мы разберем, будем читать по порядку и рассуждать о книге пророка Авдия, мне хотелось бы прочитать о человеке, о котором написана эта книга. Эта книга написана о народе, но эта книга написана об одном человеке. Потому что Бог, говоря об одном человеке, Он иногда говорит о целом народе. И о целом народе Бог иногда говорит, как об одном человеке. Друзья, я прочитаю слова, которые были Богом сказаны впоследствии, спустя много столетий после рождения этого человека. Слова, которые Бог сказал через пророка, слова страшные, как я говорил. Книгу Малахии пророка прочитаю, 1 глава, прочту 3 стих, начало стиха. Бог говорит: «А Исава возненавидел и предал горы его опустошению». Книга пророка Малахии, она начинается словами Божьего признания. Бог говорит, что Якова я полюбил, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению. В послании к римлянам мы также читаем слова, в которых апостол Павел дает оценку жизни вот этим двум братьям, Иакову и Исаву. И там апостол Павел говорит о том, что больше будет в порабощении, меньше, вот так Бог определил. И это было сказано не тогда, когда они выросли, это было сказано прежде их рождения. И иногда люди сегодня тоже так говорят: а так Бог определил. А что было делать Исаву? Бог его возненавидел. Человек, которого Бог возненавидел, судьба этого человека – жалкая судьба. Братья и сестры, вот прежде чем разбирать книгу Авдия, мне хотелось бы доказать, что Бог Исава и Иакова любил. Бог любил Иакова, и Бог любил Исава. И я не могу сделать никакого разграничения, я не могу сказать, что Бог Иакова любил больше, чем Исава. Читая Ветхий Завет о рождении этих детей, полезно будет нам все-таки так вспомнить и прочитать эти слова древности. Я нахожу, что Бог к Иакову и Исаву относился одинаково. Иногда бывает так, что вот кому-то из детей так за ними и глаз особый, и так часто им пальцем грозить, и они думают, что их любят меньше. Вот того любят больше, а меня любят меньше. Ко мне строже относятся. Иногда люди к Богу так говорят. Это Бог, вот он того любит, а меня так не любит. Вон тот здоровый человек, а я не такой здоровый. Вот тот богатый, а я не такой богатый. Это Бог виноват. Бог того любит, а меня не любит. Братья и сестры, Бог одинаково любил Иакова и Исава. Бог их любил одинаково, потому что это были дети людей, которых Бог любил. Бог любил Авраама. И Бог пообещал Аврааму, что Бог благословит Авраама и благословит его потомков. Потомком Авраама был Исаак. Бог любил Исаака. Бог говорил, я Бог Авраама и я Бог Исаака. И Бог как любил Исаака, так Бог любил и детей Исаака. И Бог любил Иакова. И Бог любил Исава. И прошло время, друзья, Исав сделал некоторые поступки. И написано, что «А Исава я возненавидел». Бог не всегда ненавидел Исава. Бог Исава возненавидел. И вот именно об этих поступках, которые навлекли на жизнь Исава ненависть Божью, на те поступки, которые лишили Исава любви Божией, мне и хотелось бы сегодня обратить внимание. Но в начале рождения, читая книгу «Бытие», глава 25, с 21 текста буду читать до конца главы. «И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна, и Господь услышал его. И зачала Ревека, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему. И настало время родить ей. И вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукой своей за пяту Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову, дай мне поесть красного этого, ибо я устал. От сего дано ему прозвание Едом. Но Иаков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанья из чечевицы, и он ел и пил, и встал и пошел. И пренебрег Исав первородство. Чем занимался Исав? Звероловством. Исав был охотником, друзья. Иаков жил в шатрах. В прочитанном тексте, братья и сестры, мы не сможем обнаружить, чтобы Бог кого-то любил больше, а кого-то меньше. Единственное, что мы прочитали, что Бог говорит, что вот Исав, он первым должен родиться, но его народ будет, потомки его, они не будут такими сильными. А Иаков поменьше, но его потомки будут более сильными. Это все, что Бог установил. Братья и сестры, читая Библию, мы сможем обнаружить подобные ситуации, тогда, когда Бог точно так же говорил о других людях, и эти люди вырастали, и жизнь и одного, и другого была жизнью благословенной. Но в этой ситуации не так произошло, друзья. Произошло не так. И здесь начиналась трагедия человека. Дальше, когда мы будем читать Слово Божье, прослеживая судьбу Исава, то знаете, что я обнаруживаю? Что Бог Исаву дал землю, Иакову не дал. И потомки Иакова через сотни лет только эту землю получат. А Исаву Бог дал землю раньше. Бог дал подобным же образом, тоже прочитаю. Вот книга Второзакония, Моисей вспоминает путь в обетованную землю. Освободились из египетского рабства евреи и идут по пустыне. Сколько лет по пустыне ходили израильтяне? 40 лет. 40 лет идут по пустыне израильтяне, потомки Иакова. Иаков, Израиль, идет по пустыне. А в это время где находится Исав? Он, наверное, тоже в рабстве где-то? Нет. Вот что написано. Читаю книгу Второзакония, 2 глава, 4, 5 текст, и чуть ниже прочту. «И народу дай повеление, и скажи, вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исавовых, живущих на Сеире, и они убоятся вас, но остерегайтесь начинать с ними войну, ибо я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир я дал во владение Исаву». И 12 текст. «А на Сеире жили прежде хореи, но сыны Исаовы прогнали их и поселились вместо их, так как поступил Израиль с землей наследия своего, которую дал им Господь». То есть, братья и сестры, и Исав, и Иаков, между ними не было никакой разницы. На одной земле жили люди, которые своими делами гнев Божий вызвали. И Бог эту землю отдал другим, отдал Исаву. Исав, написано, прогнал хореев и сам поселился. Не гора Сеир, друзья, а там большая территория, когда мы смотрим на карте, это такая гористая местность, горы сеирские. Бог отдал это Исаву. А другую землю отдал Иакову. И здесь, друзья, мы тоже обнаружим, что Бог одинаково справедливо отнесся как к Исаву, так и к Иакову. Жизнь Иакова, она не была легче, чем жизнь Исава. И жизнь Исава, она не была тяжелее, чем жизнь Иакова. Бог любил Исава, и Бог любил Иакова. В книге Второзакония я прочитал. Мы не сможем обнаружить разницы. Разницы между Исавом и разницы между Иаковом. Почему Бог Иакова полюбил, а Исава возненавидел? Открою книгу пророка Авдия. И вместе мы прочитаем и обратим внимание на некоторые поступки, о которых Бог говорит с осуждением и указывает как на трагические ошибки в жизни Исава. Чего Исаву нельзя было делать, не нужно было делать, и что явилось причиной того, что спустя какое-то время Бог так с горечью говорит: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Друзья, книга пророка Авдия очень короткая, 21 стих, всего одна глава. Но в этой главе описан большой отрезок времени, целая история народа. И здесь описано много различных поступков. И еще интересно, что в этой же книге Авдия описан и конец времени. То есть вот книга Откровения, мы будем фактически события, которые видит пророк Авдий. Эта книга, это видение Авдия. Бог показал пророку видение. И пророк то, что он видел, записал. Небольшая запись, 21 стих в нашей Библии. Но в этой записи содержится история, содержится настоящее и будущее. И вот об этом будущем говорит конец книги. А начало, первые тексты до 9 стиха, друзья, 9 первых стихов, они описывают настоящую жизнь Исава. Или Едома, как здесь называет пророк Авдий, Бог называет. Имя поменялось Исава, поменялось имя Иакова. Был Исав маленьким, стал Едом. Внешность этого человека, друзья, она отразилась в его прозвище. Когда он родился, написано, что он был красный. То есть вот цвет его волос и кожи, он был рыжеватый человек. Маленький, рыжеватый мальчик. Но еще он чем отличался? О нем написано, что он был косматый. Так о нем говорит Иаков, что брат мой косматый. То есть вот настолько, ну, волосы на теле росли, что надо было к рукам привязывать вот от овечек кожу, чтобы на ощупь Исаак не мог отличить руку Якова от руки Исава. Исав он был вот такой сильно обросший человек, косматый. Страшный, наверное, был. Но так Бог распределил. Я не вижу преимуществ Иакова, даже внешних, перед Исавом. Исав в одном деле имел преимущество, Иаков в другом. Но вот уже Авдий, спустя несколько столетий после видения Авдия, прочту с первого текста несколько стихов. Видение Авдия. Так говорит Господь Бог о Едоме. Весть услышали мы от Господа, и посол послан объявить народам: вставайте, и выступим против него войною. Вот я сделал тебя малым между народами, и ты в большом презрении. Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселинах скал, на возвышенном месте, и говоришь в сердце твоем: кто не зринет меня на землю? Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я не зрину тебя, говорит Господь. Братья и сестры, вот в начале, в первых 9 стихах, мне хотелось бы выделить для нас полезное предостережение. Господь говорит об Исаве, о Едоме: гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселинах скал, на возвышенном месте, и говоришь в сердце твоем: кто не зринет меня на землю? Братья и сестры, Исав, Едом, его страна находилась на горах. То есть для того, чтобы завоевать, было очень тяжело в древности. Горы были высокие, и Бог говорит: ты живешь в расселинах скал. То есть некоторые города, о которых Слово Божие упоминает у Исава, там Фиман или Васор, находились на вершине горы. И воинам доступ воевать с людьми, которые сверху находятся, и у которых полно камней, очень тяжело. Бросил камень с горы, и он покатился. И 100 или 1000 человек, которые воины и вооруженные, и все. Но если камень прокатится, очень большой, ну, 2 или 3 тонны, сверху ж не трудно толкнуть, правда? И трудно было воевать. Поэтому Исав, он правильно видел, он говорил: а кто меня отсюда не зринет? Ну, кто сможет завоевать наши города? И вот эта справедливая оценка, которую человек себе дает: я сильный, правильно думаешь. Исав говорит: я живу на неприступном месте. Правильно ты говоришь, да. Очень хорошие крепости, очень хорошее место. И если к израильтянам, которые жили в долинах где-то, враги приходили, там отбирали урожай у них периодически, когда Бог допускал. А Исаву казалось: а ко мне кто придет? Кто сможет завоевать? Друзья, но Бог говорит: гордость сердца твоего обольстила тебя. То есть, братья и сестры, вот это первое предупреждение, которое находится в книге Авдия, это чтобы мы о себе никогда не думали высоко. Слово Божие в Новом Завете уже, оно эту мысль передает так: чтобы каждый из нас думал о себе скромно, по мере веры, которую дает Господь. Братья и сестры, скромность в мыслях о себе, можно сказать, что это основное. Гордость, она погубила и покрепче нас многих, и посильнее. Гордость сатану погубила, и мы легко обнаружим, что гордость, она погубила Исава. Исав, смотря на Иакова, вот давайте детство представим, да, написано, что Иаков был человек кроткий, а Исав, он был зверолов, был человеком полей, косматый был. Думаю, что и ростом Исав был покрупнее Иакова, вероятнее всего был крупнее. Конечно же, Исаву было обидно, что, ну, этот меньший. И обманул все-таки его хитростью, купил первородство. Обидно Исаву это было? Конечно, обидно. Братья и сестры, когда нас кто-то, вот бывает, нам кто-то что-то рассказывает, мы понимаем, что нас обманывают. И так обидно, что тебя кто-то глупым считает. Вот насколько обидно было Исаву, что родной брат обманул. Хочешь кушать? Ну, пожалуйста, вот тарелочка. Небось, еще сам с ложки. Ой, хороший супец. Друзья, и вот в этой ситуации я почему хочу на это обратить внимание, что основание у Исава для того, чтобы иметь какую-то неприязнь к своему брату, основание у Исава было. Друзья, не на пустом месте. Нам иногда кажется, ну это Исав и Яков, вот я и там брат мой, но это совсем другое. Друзья, основание у Исава недолюбливать своего брата, обижаться на него, иметь даже к нему неприязнь, у него было для этого основание. Как-то высоко о себе думать, гордость какую-то иметь, у Исава тоже было. Он себя сравнивал с Иаковом. Он смотрел, он видел, да, Иаков, маменькин сынок, вот кроткий, не может за себя постоять, а я человек полей, и отец меня любит. Он видел доброе такое отношение Исаака к себе. И мысли Исава в голове у него появились неправильные. Братья и сестры, слова, которые я прочитал, гордость сердца твоего обольстила тебя. Эти слова, эти мысли, они появились не у самого Исава. Точнее, они появились у Исава, но эти же мысли повторялись у его правнуков спустя несколько сотен лет. Братья и сестры, неприязнь, которая была у Исава к брату своему, к Иакову, она сохранилась на несколько сотен лет. Потому что спустя несколько сотен лет потомки Исава, они ненавидели потомков Иакова. И чувства, которые Исав питал к своему брату Иакову, эти чувства передались внукам и правнукам. Для меня это удивительно. Мне кажется, как? Ну, между родителями какая-то напряженность, а между детьми с разных семей? Ну, что там у родителей непонимание, а у детей какая причина для непонимания? Братья и сестры, но это сохраняется. Потому что дух передается от родителей к детям. И это очень ясно прослеживается. Какие взаимоотношения были у Исава с Яковом? Точно такие взаимоотношения. Они оказались спустя сотни лет между потомками Исава и между потомками Якова. Братья и сестры, если у меня с кем-то проблема, не надо удивляться, если у детей моих будет подобная проблема с кем-то. Нам кажется, ну мы же ничего не говорим, мы же хорошо даже вслух говорим. Я не думаю, что Исав говорил своим детям или своим внукам, вы ж смотрите, вот там Иаков, вы с ним там ссорьтесь и воюйте. Он так не говорил. И сам Исав вроде бы даже помирился с Иаковом, и конец жизни не было вражды у Исава с Иаковом. Но она у детей была, она была у внуков и правнуков. Поэтому, братья и сестры, очень важно хранить свое сердце. Потому что Исав сказал в сердце своем. Он не вслух сказал, написано, Исав сказал в сердце своем. Вот приближаются дни плача об отце моем, Исааке, и я убью Якова. Исав не хотел отца, которого он любил, расстраивать. Он Якова уже ненавидел. Я убью Якова. Но я подожду, пока отец умрет. Братья и сестры, он сказал это в сердце своем. Мы будем читать вот сейчас слова, и мы увидим, что дети Исава, они это уже не в сердце говорили, они это делали. Делали то, о чем подумал их отец. Гордость сердца твоего обольстила тебя. Думать о себе скромно по мере веры. Это первый урок вот из книги пророка Авдия. Братья и сестры, пусть Бог благословит, чтобы никогда не мог сатана в наше сердце такую мысль заложить, такое мнение о себе, пусть справедливое, пусть основанное на фактах, но чтобы мы о себе думали скромно, по мере веры. Это сохранит нас от падения, потому что в книге притчи написано: «Гордость предшествует падению». Вот здесь начало падения Исава, тогда, когда он о себе подумал, что вот я живу, кто не сдвинет меня отсюда? И за этим пошла целая серия поступков, которые к гибели привели Исава. Я думаю, что сегодня потомков Исава мы не сможем найти. Ну, по крайней мере, я таких не знаю. Евреев знаю, детей Иакова, а детей Исава не знаю. Не нахожу просто, друзья, в истории нету, все. И сама земля, вот и в этом пророчестве мы будем читать, как Бог пообещал, так и сделано. Там сейчас пустыня. А началось с небольшого. Началось с того, что начал о себе думать, я крепче, я умнее, я сильнее, и погиб. И вот, друзья, вот так по текстам, если прочитать, 4 или 5 текстов я прочитаю отдельно, по одному. 10 стих книги пророка Авдия. за притеснение брата твоего, Иакова, покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда». Братья и сестры, в нашем представлении есть грехи большие и есть малые. И Слово Божие говорит о том, что грехи, они по степени, по тяжести, они тоже как-то разделяются. Бог упреки свои Исаву, он начинает, как мне кажется, с очень небольшого. «За притеснение брата твоего покроет тебя стыд». Притеснить брата, разве это такой сильно тяжелый грех? Ну, в моем представлении кажется, что нет. Да, убийство — это тяжелый грех. За притеснение брата твоего. Друзья, притеснение брата твоего. Бог подчеркивает, за притеснение брата твоего. Исав уже забыл о том, что Иаков ему брат. А Бог говорит, за притеснение брата твоего. Это притеснение, оно не один день было. И это притеснение, оно не в том выражалось, что схватил и прижал к стенке так, что умер человек. Нет. Оно начиналось, Исав Иакова обижал. Человек полей Исав, человека, который жил в шатрах Иакова, обижал. И это притеснение, оно по чуть-чуть, понемножку было, совсем понемножку. Вот, ну, совсем незначительно было. Просто Иакову было тесно. Вот так бы он свободно себя чувствовал, а так немножко уже прижали. И это притеснение, оно изо дня в день, какой-то период времени продолжалось. Братья и сестры, вот здесь, мне кажется, что здесь для нас есть предупреждение. Бог говорит, за притеснение брата твоего ты будешь истреблен навсегда. Кажется, что Исав не настолько тяжелый сделал поступок, какую оценку Бог дает за притеснение. Братья и сестры, я не хотел бы вот всю книгу там пророка Авдия как-то применить к нашему времени, но я понимаю, что то, на что Бог 2000 лет назад отрицательно смотрел, на это Бог и сегодня смотрит отрицательно. И если Богу не нравилось 4000 лет назад, что брат своего брата оттеснил, как-то притеснял, Богу и сегодня это не нравится. Богу не нравится, когда более сильный притесняет более слабого. Богу не нравится вообще, когда один человек притесняет другого человека. Бог это осуждает. Бог и в Исаве это осудил. За притеснение брата твоего тебя покроет стыд. Братья и сестры, я не сомневаюсь в том, что это правило, оно в жизни маленьких детей оправдывается. За притеснение брата твоего покроет тебя стыд. Так иногда бывает. За то, что один обижает другого, за это Бог допускает, что человека постигает стыд. То есть он сам попадет в какую-нибудь ситуацию, что ему будет стыдно, очень стыдно. Бог пообещал Исаву, что за притеснение брата тебя покроет стыд. И Бог это любому человеку скажет. Хочешь, чтобы тебя покрыл стыд? И Бог не заставит себя ждать. Это придет. Братья и сестры, это не только к маленьким относится или к подросткам. Это относится к каждому человеку. Притеснять брата Бог нам права не дает. Тогда, когда мы где-то, ну как-то расширяя свои пределы, в ущерб другого человеку, тесним человека, как нам кажется, может, справедливо, он этого заслуживает, а он хитрый такой, поэтому я сейчас раз его и прижму чуть-чуть. Пусть Бог благословит, чтобы мы справедливо относились к братьям нашим. Я хотел бы напомнить, во втором послании к Коринфянам, апостол Павел пишет там Коринфянам, что вам не тесно в наших сердцах, вот, а нам у вас тесно. То есть вот так коринфяне очень требовательно и взыскательно относились к апостолу Павлу. Апостол Павел их любил, снисходил им, но они настолько требовательно относились к Павлу. За каждую мельчайшую деталь его биографии они цеплялись, чтобы как-то вот притеснить Павла. Кто такой Павел? Это он только письма такие пишет. Что они о нем только не говорили. И Павел пишет, вам же не тесно в нас, а нам тесно. Вот это тоже притеснение, братья и сестры, когда мы ковыряем кого-нибудь, брата или сестру, так что им в нашем присутствии как-то неуютно становится. Это притеснение, нам надо этого избегать. Второе здесь прочитаю, друзья. 11 текст. «В тот день, когда ты стоял напротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий о Иерусалиме, ты был как один из них». Ну, события развиваются. То время, когда только притеснял, оно прошло. Сейчас мы находим какую картину? Бог допустил, чтобы Иаков попал в плен. Иаков был этого достоин. Он делал грехи, за которые Бог его наказал. В Иерусалим пришли чужие войска. Они завоевали Иерусалим. Они бросали жребий, кому какая часть достанется чего, делят. А Исав стоит. Ты стоял напротив, и ты был как один из них. Исав никого еще пока не убивает. Он еще пока никакого зла не делает. Просто вот есть враги, а Исав уже возле врагов стоит, как один из них. Братья и сестры, я вот так эту картину рассматривал, прочитывая разные события в истории, в жизни израильского народа. И я нахожу, что эта картина, она может иметь место и сегодня. Бывают ситуации, когда враги ведут какую-то войну. Мне нередко приходилось слушать откровенную ложь о верующих людях. Мне это неприятно было слышать. Иногда это была не ложь. Иногда это была правда. Вот говорят, а вот у вас есть такой, а вот у вас есть вот такая. Ну, слушаешь, правду говорят. Иногда ложь, можно сказать, это неправда, это все ложь, докажи. А иногда мы сами понимаем, правду говорят. Ну, куда денешься? И трудно бывает уста открыть. Братья и сестры, я думаю, что в эту ситуацию, наверное, каждый из нас попадал. Когда мы слыхали какую-то плохую информацию о людях верующих. И вот как мы в этой ситуации поступаем? Какие чувства мы переживаем? К сожалению, в жизни своей мне приходилось сталкиваться с такими ситуациями, когда люди верующие вместе с людьми неверующими осуждают и рассуждают о грехах и плохих поступках верующих людей, братьев своих. Это очень плохо, братья и сестры. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет о том, что церковь – это тело Иисуса Христа. И он пишет, как в одном теле разные члены, и те, которые послабее и не такие красивые, мы их, ну, лучше одеваем одеждой. И он точно так в сравнении говорит, что точно так и в церкви есть разные люди. Есть люди слабые духовно, которые плохие поступки делают. Но к таким людям надо проявлять снисхождение. Надо как-то духовно их врачевать, о них заботиться, покрывать их поступки как-то. Но не выставлять на показ. Братья и сестры, вот здесь Исав, вот это отрицательное чувство, которое у него было к Иакову, оно нашло проявление в чем? Вот, так ему и надо. Так ему и надо. Он давно этого заслуживал. И поэтому Исав оказался на стороне врагов Иакова. Помните обетование, которое Бог дал Аврааму относительно потомков? Бог сказал, благословляющих тебя благословлю, а проклинающих тебя прокляну. Братья и сестры, отношение к потомкам Авраама благословенным, оно определяло судьбу человека. Или человек будет благословенным, или проклятым. То, что Исав встал на сторону врагов Иакова, это определило его будущность и поставило его под проклятие. Братья и сестры, пусть Бог сохранит, чтобы мы никогда не были как один из врагов, чтобы никогда те люди, которые воюют с Божьим народом, злословят, чтобы никогда мы вместе с ними не оказались, чтобы мы вместе с ними не злословили Божий народ. Даже тогда, когда этого Божий народ заслуживает, ну или человек из Божьего народа. Момент, о котором здесь написано, Иаков действительно заслуживал Божьего наказания. Его жизнь действительно была жизнью плохою, но это не сострадание Исава, не жалость к нему вызвало. Это вызвало совсем другие чувства. Вот как об этих чувствах пишет пророк. 12 стих. «Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его, не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять род в день бедствия, не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его и даже смотреть на злополучие его в день погибели его, не касаться имущества его в день бедствия его, не стоять на перекрестках для убивания бежавших его, не выдавать уцелевших из него в день бедствия. Братья и сестры, когда я читаю повествование об Исаве в других книгах Ветхого Завета, много разной информации находится. И везде отражаются вот эти чувства, что в сердце Исава была зависть и была ярость. Вот эти два чувства. Не потому, что Исаву чего-то не хватало. Он завидовал Иакову. Он Иакову завидовал, что Иакова благословил отец больше, чем его. И вот эта зависть, она погубила Исава. И вот тогда, когда какие-то бедствия случались в жизни Иакова, Исав радовался. А Бог говорит, не следовало бы тебе радоваться. Не надо было тебе радоваться. Братья и сестры, в нашей жизни тоже иногда так бывает. Наши отношения с кем-то или сестер, или с кем-то из братьев, или с кем-то из людей неверующих, они иногда бывают дружескими, а иногда бывают натянутыми, как мы говорим, неприязненными. И случается так, что в жизни человека, с кем у нас, ну, неприязненные отношения, какая-то беда или проблема. И вот какие чувства посещают нас туда? К сожалению, иногда радость. Иногда человек не может радость скрыть. Я услыхал как-то об одной беде человека одного. Ну, такую он страшную сделал аварию. Человека переехал автомобилем два раза, одного и того же. И так, ну как-то аж непонятно, ну почему так случилось? И вот услыхал отзыв как, и слышу, а говорят так, вот, этого надо было ждать. И смотрю, человек с такой, ну с радостью, которую он не может скрыть. Конечно, он не смеется, в ладоши не хлопает, но внутри какое-то удовлетворение. Да, у них была неприязнь, и вот он дождался, наконец-то. Это надо было ждать, что у него такое случится. Братья и сестры, эти чувства, они не должны находить место в сердце христианина. Бог говорит, нельзя тебе было, вообще не надо было рядом стоять, смотреть, как беда человека постигла. Братья и сестры, сохрани Бог, чтобы вот эти чувства, о которых здесь написано, злорадно смотреть, радоваться о гибели или еще что-нибудь, сохрани Бог, чтобы вот так посетило сердце. Потому что эти чувства, они не от Бога исходят. Написано, будьте друг к другу добры, сострадательны, прощая друг друга, как и Бог простил вас во Христе Иисусе. Вот что должно быть в нашем сердце, братья и сестры. Поэтому тогда, когда начинается, вот как с детства у Исава началось, и оно до беды дошло, брат гибнет, Исав радуется. Скажи, конечно, когда они подростками были, что вот скоро Иаков будет гибнуть, а ты будешь радоваться. Он скажет, а ты что, это ж брат мой. Друзья, ну вот так в сердце маленькое поселилось, оно начало расти. И к таким трагическим последствиям привело Исава. До этого текста не стоит, конечно, сейчас более подробно рассматривать отдельные детали, которые как бы вот лесенка вела Исава вниз-вниз к погибели. Но самое главное, вот это, что самое заметное здесь по этим стихам, мы сейчас прочитали. И дальше Бог говорит о будущности. «Близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою. Ибо как вы пили на святой горе моей, так все народы всегда будут пить, проглотят и будут, как бы их не было. А на горе Сионе будет спасение». И будет она святынею, и дом Иакова получит во владение наследие свое. И дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа пламенем, а дом Исавов соломою. Зажгут его и истребят его, и никого не останется из дома Исава, ибо Господь сказал это. И завладеют те, которые к югу горою Исава, а которые в долине филистимлянами, и завладеют полем Ефрема, которые из Иерусалима, находящие в Сефараде, получат во владение города южные, и придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа». Вот эти слова, которыми заканчивается книга Авдия пророка, «и придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа». Об этом событии в книге пророка Иоиля целая глава посвящена. Эти события, они относятся, как мне кажется, к недалекому будущему. То время, которое уже будет скоро. Друзья, но мне хотелось бы в конце здесь обратить внимание на то, что Бог говорит о будущности. Исава не Иаков будет разрушать. Не Иаков. Придут другие народы. Эти народы, они придут воевать с Иаковом. Но эти народы, они Исава разрушат. За грехи Исава Исав погибнет. Но не рукою брата будет наказан Исав. Исав будет наказан рукою врагов. Иаков за свои грехи, время наказания для него Божьего, время закончится. И пророк Иоиль говорит о том, что все рассеянные, которые будут рассеяны за грехи свои потомки Иакова, они будут собраны в свою землю. И вот последний стих пророка Авдия. «И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа». Братья и сестры, когда вот эти слова читаем и находим, что Иаков согрешил, и Исав согрешил. И мы видим, что Бог прощает Израиля, говорит о том, что грехи его прощены будут. Исав согрешил. Человек, который не захотел, не прислушался к Божьему предупреждению, не захотел покаяться, не захотел остановиться на своем пути. И даже имя мы прочитали, что вот исчезнешь, и гора будет пустынею. Так оно все и осуществилось. И такое пожелание, чтобы Бог нас благословил, чтобы, читая книги Ветхого Завета особенно, мы обращали внимание на судьбу людей древности, на отношение Бога к этим людям, и на то, как поступки людей, чувства, которые были в сердце у людей, как они влияли на их судьбу. Я верю, что еще очень много полезных уроков преподнесет нам Слово Божие. Вот мы читали в книге пророка Малахи, а Иакова я полюбил. Чтобы это слово, оно было сказано о каждом из нас, что я полюбил там Сережу или Галю, Любу, кого-то еще. Я полюбил. И чтобы никогда в нашей жизни мы не допускали делать такие поступки, которые препятствовали Богу любить и благословлять нас. Аминь. Ты мой Бог святой, я тебе стремлюсь, ибо знаю в тебе покой. На твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце. Успокоится сердце мое. успокоится сердце мое. И когда придет тот последний час, верю, примешь меня себе на твоей груди, успокоюсь я, успокоится сердце мое.